Разве это не то, о чем нам и следует заниматься, искать равновесие? Откуда ты все это знаешь, даже не пробовав? Я просто боюсь, что мне слишком понравится жить с тобой. Я чересчур поздно пойму, какой ужасной ошибкой была даже попытка. Звучит довольно трусливо. Чувствовать себя в безопасности и быть любимой вовсе не трусость. Пойми, Вебер, мы бы, конечно, любили друг друга, но никогда не чувствовали бы себя в безопасности. Мы бы постоянно перебрасывали друг друга с трапеции на трапецию без страховочной сетки. Все это хорошо, пока ты молод, и тебе нечего терять, кроме сердца, но, становясь старше и начиная понимать, что твое сердце всего лишь часть целого, ты, наконец, отшатываешься и говоришь, что предпочитаешь иметь семью, а не питаться несбыточными мечтами о счастье. И лучше я буду лежать на земле и смотреть на звезды, чем пытаться долететь до них, зная, насколько мало у меня шансов туда добраться. Думаешь, у нас все же мог бы быть шанс? Конечно. Но очень маленький. И к тому же я больше не желаю играть в азартные игры. Сейчас у меня хороший муж, ребенок и никаких невзгод. Что же, по-твоему, я должна бросить все эти фишки на кон в надежде сорвать банк? Часто ли это срывает? Много ли людей отходит от стола богатыми? Этого разговора в ее книге нет. Но я помню его так отчетливо, потому что именно в эту ночь мне приснился мой первый сон Рондуа. Что такое Рондуа? Представьте себе мировосприятие и жизненный опыт 6- или 7-летнего ребенка, попавшего в магазин игрушек. Туда, где полно плюшевых зверей, больших и всеохватывающих, как небоскребы, где хочется посмотреть и потрогать буквально все, пусть даже пугающее или отталкивающее. Вот это и есть Рондуа. Место, где к вам возвращаются все ваши мечты, знакомые существа и ситуации, которые вас помнят. Да-да, в Рондуа ситуации тоже могут вас помнить. С тем, чтобы проведать вас, дать совет или просто удивить. Но это лишь часть. Там вы не только встречались со знакомыми вещами, но и с целым миром, где расхожей валютой являются новые чудеса и неожиданности, и где нет места определенности. Людям все время снятся разные странные места. Но в данном случае нам с Каллен Джеймс почему-то снились одни и те же картины. Мы видели одни и те же удивительные ландшафты и встречались с одними и теми же созданиями. И таким образом на следующий день имели возможность обмениваться записями и рисовать карты. Что это значило и почему так случилось? Я очень нервничал и спрашивал об этом множество людей. Но самое правдоподобное объяснение прозвучало из уст Венеска, шамана Фила и нашего бывшего соседа, того, что со свиньей. Единственным доказательством могущества старика была беспредельная вера в него Стрейхорна, что никак не умаляло моего скептицизма. Но когда сны о Рондуа стали сниться все чаще и чаще, я подумал, что если спрошу его, особого вреда не будет. Вы слышали анекдот про термос? Группа ученых опрашивает людей, выясняя, что они считают величайшим изобретением человечества. Кто-то, естественно, называет колесо, кто-то самолет, кто-то азбуку. Один вдруг возьми да и скажи «термос». термос